3. Выйдя из Turner Building, Ходжес направляется к автобусной остановке. Ехать через город на номере 5 быстрее и проще, чем забирать из гаража Prius и самому сидеть за рулем. Тем более, что ему надо крепко подумать, как подобраться к Брейди и как его расколоть. В комнатах для допросов, когда он служил в полиции, у него получалось, так что и теперь должен быть способ. Раньше он приходил к Брейди только для того, чтобы вывести его на чистую воду, доказать, что, Ходжес верил своему чутью, тот симулирует полукататоническое состояние. Сейчас у Ходжеса есть конкретные вопросы, и осталось только определиться, как заставить Брейди ответить на них. «Я должен шугануть паука», — думает он. Его усилиям по планированию предстоящей встречи мешают мысли о только что поставленном диагнозе, и неизбежные страхи с ним связаны, в том числе и за жизнь. Но есть и другие вопросы. Какие его ждут страдания и как сообщить тем, кто должен знать? Карин и Элли будут потрясены новостью, но в принципе ничего страшного не произойдет. То же самое касается семьи Робинсон, хотя он знает, что для Джерома и Барбары, его маленькой сестрички, впрочем, не такой маленькой, через несколько месяцев ей исполнится 16, это будет сильный удар. Но больше всего его волнует Холли. Она не безумная, несмотря на сказанное в офисе, но хрупкая и ранимая. Очень. В прошлом у нее было 2 нервных срыва. Один в старших классах, второй, когда ей перевалило за 20. Теперь она, конечно, крепче, но главная причина прилива сил — несколько лет, проведенных с ним, и маленькое агентство, которым они управляют на пару. Если она потеряет и его, и агентство, ей будет грозить большая беда. Он не может позволить себе заблуждаться на этот счет. «Я не могу допустить, чтобы она сломалась», — думает Ходжес. Он идет, опустив голову, сунув руки в карманы, дыхание клубится белым паром. «Не имею права». Глубоко задумавшись, он в третий раз за последние 2 дня не замечает старый «Шевроле Малибу» с пятнами грунтовки. Автомобиль припаркован на другой стороне улицы, напротив дома, в котором Холли лихорадочно ищет конкурсного управляющего Sunrise Solutions. Рядом с машиной стоит старик в старой армейской куртке с заплатой из малярного скотча. Он наблюдает, как Ходжес садится в автобус, достает из кармана куртки мобильник, звонит.